Глава 45. Багаж. Северин взял себе по куску из двух коробок пиццы на длинном столе. Четвертый этаж представлял собой одно помещение, как на третьем, только без станков. Полумрак озаряли свечи. Светодиодные из магазина все по доллару. Несколько длинных столов, стулья, рабочие столы. В темном дальнем углу различались очертания промышленной швейной машины. Сумку Верити повесила на плечо. Расстегивая молнию, чтобы достать ремень, она вспомнила. Юни сказала, что человек, занесший в квартиру продукты перед установкой камер, забрал ее паспорт. Однако сейчас он был в сумке вместе с зубной пастой, на всегдашнем месте во внутреннем кармане. «Возьми что-нибудь», — сказала Кэти Фан. «Иногда не знаешь, когда будет возможность перекусить. Три гриба вкусные». Голода Верити не чувствовала, хотя не ела давно. Она заставила себя положить на стопку салфеток кусок грибной пиццы и промышленных размеров аналог канапе с подноса. Еда киношников и телевизионщиков, работающих сутками напролет. Северин приканчивал второй кусок пиццы. На нем была форма автобусного водителя с оттенками Прада, а может наоборот, темно-серая, и остроносые лакированные Оксфорды. «Извини», — сказала Атлен совсем близко, но снизу. Верити вздрогнула от неожиданности и посмотрела на дрона. «Мы неправильно начали», — сказала Атлен. «Это я виновата. Мне надо было сразу представиться. Извини, что получилось, будто я подслушиваю». На фоне остальных событий недели это пустяки. «Поехали», — сказал из-за дрона Северин. «Куда?» — спросила Верити. «По ее инструкции я еду, получаю адрес, еду туда, в пути получаю новый адрес. И так до новой инструкции». Он махнул в сторону дрона черной нейлоновой штукой на колесиках. «Залезай». «Что это?» — спросил Уилф. «Упрощает твою транспортировку», — ответил Северин. «Никто не увидит, как ты идешь». «Нельзя ограничивать подвижность дрона», — вмешала Стрен. «Особенно его рук». «Без проблем». Северин встал перед дроном на одно колено. «Ноги вставляются в дырки. Руки складываются здесь». Он показал черный клапан. «Так что можно ими двигать, когда захочешь». «Отлично», — сказала из-за его спины Кэти Фан. «Кто делал?» «Кожевенная мастерская в Кастро», — ответил Северин. Примечание. Кастро. Район Сан-Франциско, известный сейчас главным образом своим гей-кварталом. «Наверное, первый их такой заказ», — заметила Кэти Фан. «Если Кордура на чей-нибудь секс-фетиш». «Сложи руки». Северин раскрыл чехол на полу. Дрон ловко шагнул в отверстие и сложил руки. Верити предположила, что им управляет Тлен. Северин поднял нейлоновые края и застегнул липучки, как будто надевал странное боди на еще более странного младенца. Теперь у дрона были колесики под несуществующими ягодицами. «Подними ноги», — скомандовал Северин. Туловище опустилось на колесики. Северин встал, ухватился за ручку на чехле и вытащил черный телескопический стержень. Наклонил дрона, провез несколько футов до стола. Верити пошла за ним. «Надень». Северин взял со стола сложенную черную одежду, которую Верити прежде не видела. Она положила еду на стол, взяла у Северина одежду. Это оказалось огромного размера черное худи и надела поверх жакета. «И это». Северин вручил ей темные очки. «Зарядное устройство возьми», сказал он Диксону. Верити, вспомнив про свою еду, завернула кусок пиццы в две бумажные салфетки, канапе в две другие и сунула их в карманы худи. В лифте она надела очки и накинула капюшон. Типичный костюм для избегания прессы, слишком хорошо знакомый ей по послестетсовским временам. В вестибюле Диксон придержал одну из парных стеклянных дверей. Северин выкатил дрона из здания. Следом вышла Кэти Фан. Верити за ней. Подсвеченная прожектором вывеска китайского оптового магазина фруктов отчасти разогнала сумрак темных очков. «Наш», — Северин указал на черный автобус «Мерседес». Окна были еще темнее корпуса. В чехле на колесиках, со сложенными, как у мумии, беспалыми насекомоподобными руками, дрон походил на личинку чего-то более грозного, перевозимую в питомник для механизированных чудовищ. Диксон помог Северину спустить его на две ступеньки перед входом. Кэти Фан указательным пальцем приподняла капюшон черного худи и посмотрела Верити в глаза. «Береги себя. Надеюсь, еще увидимся». «Спасибо», — ответила Верити, — «и за пиццу». За спиной открылась пассажирская дверца микроавтобуса. «Ты встречалась с ней лично?» — спросила Кэти Фан, подразумевая, что сама не встречалась. «Думаю, ты общалась с ней настолько лично, насколько это возможно», — ответила Верити. «Готово. Зарядник там». Диксон показал, где его оставил, и отошел от пассажирской дверцы. «Она оценила нашу работу», — заметила Кэти Фан. «И меня как-то меньше напрягло, кому мы его продаем. В умелых руках он реально зверь». «Мне она тоже нравится», — у Верити защипала глаза. «Пора ехать!» – крикнул Северин из машины. Верити его не видела, но повернулась и пошла к микроавтобусу, неся на плече сумку. Зарычал двигатель, включились фары. Верити забралась в неосвещенный салон, дверца закрылась. Из-за темных очков слез и тонированных стекол ничего видно не было. Верити сняла очки и откинула капюшон. Теперь она разглядела дрона. Он был пристегнут ремнем в конце ряда сидений за Севриным. «Сядь рядом с ним», — сказал тот из-за руля. «Не хотела бы я сидеть к нему спиной». Верити перешагнула через зарядник и села рядом с дроном. «Пристегнись», — напомнил Северин, выворачивая с площадки перед фабрикацией фан. Верити пристегнулась. Он повернул налево к площади Джека Лондона, прочь от залива. Потом снова налево. Верити вспомнила его слова про инструкцию. «Верити, я Рейни», — произнес незнакомый голос, гораздо мягче, чем у Тлен, жена Уилфа. Верити искоса глянула на дрона, снова представив себе миссис Дрон в шляпке с цветами. «На твоем месте», — продолжал новый голос. «Я бы сочла это наглостью, но мне захотелось представиться. Уилф работает из дома, так что я в курсе ситуации». «У тебя не английский акцент. Канадский». Верити оглядела безголовое туловище дрона, отметила контуры лючка, из которого выдвигался видеопроектор. «Ты в Лондоне?» «Мы живем здесь, а работа у меня в Торонто». «Что за работа?» «Связи с общественностью». «Вместе с Уилфом?» «Нет, мы познакомились, когда работали вместе. Потом я переключилась на кризисный менеджмент». «Ты обращалась к специалисту после разрыва со Стетсом?» «Такой совет ей давали многие, включая Вёрджила». «Нет, это было бы продолжением того, от чего я хотела отделаться. Откуда ты знаешь про Стетса?» «Я о тебе читала». Северин поправил наушник и произнес что-то односложное, потом еще что-то чуть длиннее. «Что это за язык?» – спросила Верити. «Молдавский», – ответила она, снова поворачивая влево. Сквозь тонированные боковые окна почти ничего было не разглядеть. Невыразительный вид в лобовое стекло тоже никаких подсказок не давал. «Сколько вас там?» – спросила она дрона. «Трое», – ответила канадка, Рейни. «Уилф сидит в контроллере. Мы с Тлен подключены по телефону. Все мы можем независимо смотреть через камеры в дроне». Уилф рассказал мне про Юнис. «Она исчезла. Наверное, умерла. Только она изначально не была живой». «Почему?» «И...» «Я бы не считала, что она была неживая», – сказала Рейни. «Она называла себя многослойной программой». Верити глянула на Северина, гадая, как он воспринимает их разговор. Потом вперед и увидела, что они снова едут по магистрали Нимница, к мосту. «Что такое контроллер?» «Он предотвращает движение тела, когда управляешь устройством. Не настоящий нейронный отсекатель. У дрона нет нервной системы. Но поскольку Уилф только учится ходить, его ноги по-прежнему немного шевелятся. Когда он идет в дроне, то здесь, сидя на диване, дергает ногами». «Он учится ходить?» «Да», — сказал Уилф. «Спасибо». «Тлен, ты здесь?» — спросила Верити. «Да», — ответила Тлен. «Ну, прямо пикник», — заметила Верити.